Его законодательство старалось только обеспечить, утвердить на законных основаниях эти отношения между ленниками и их вассалами. Через два столетия после ленников французских и немецкие получили тоже право наследственного владения. Во Франции сделал это Карл Простой, в Германии император Конрад II в 1030-х годах, отправляясь в Италию. Конрад II, около 990-1039 год, император Священной Римской империи с 1024 года. Таким образом, исторически сложилась эта феодальная форма и система. Теперь посмотрим на феодального владельца, на его отношение к земле, к равным себе и к верховному властелину. Особенный характер феодальной собственности состоял в том, что с нею соединены были права державного государя. Эти права произошли естественным порядком. Еще в Германии свободный германец живет во дворе своем, окруженный подвластными вассалами, которых он судит по дворскому праву, не отдавая никому отчета. Эти же отношения были перенесены и в земли римского владычества, и здесь еще с большим самоуправлением владельцы стали располагать туземными рабами. В Германии владелец начальствовал еще над соплеменными ему подчиненными, но здесь господин чужеземец сел над иноплеменниками. Прежнее отличие между колоннами и рабами не было уважаемо германцами. Те и другие подвергались почти одинаковой участи. Но сверх этого подвластного крепостного народонаселения было еще другое. Свободные люди, пришедшие впоследствии из Германии, не получившие земли при разделе, часто селились на землях своих родственников, получали небольшие участки, служили на войне, принадлежа к более близким людям владельца. Постепенно эти свободные люди прирастали к почве. Уже император Карл Великий запретил им переходить от одного владельца к другому. Они отчасти вступали в отношения прежних колонов, и таким образом на всем пространстве, занятом германцами, мы видим три класса народонаселения. Первый – феодальные владельцы. Второй – вилланы, обложенные разными повинностями, жители городов, потом свободные германцы, селившиеся на чужой земле, и третий – чистые рабы, серви. Из вилланов образовались общины, целое особенное сословие. В курсе публичных лекций читаем. Для него, феодала, разницы между вилланами и рабами не было, и те, и другие были его подданны. Он их судил своим дворянским правом. Перед воротами своей башни он поставил виселицу, на которую он вешал их. Он подчинял их многим безобразным постановлениям, о которых будет еще речь. У раба нет права на духовное завещание. Если он умирает без детей, то все нажитое трудом имущество достается господину. Если у него есть дети, то лучшая часть все-таки принадлежит господину. Это называется правом мертвой руки. «Droit de la main morte». Были, конечно, некоторые постановления, некоторые юридические обычаи, утвержденные временем, общим признанием, которые должны были лежать в основании этих общественных отношений. Но где были силы общественные, где было ручательство в соблюдении этих положений? Жаловаться было негде, управы было неоткуда ждать. Одним словом, единственным пределом власти владельца был его произвол. Каждый владелец лены, каждый член феодальной аристократии располагал по произволу своими рабами и отчасти своими вилланами. На него не было апелляции. Апелляция на вассалов появилась уже позднее, в 13 столетии. Кроме того, у него не было общих юридических положений. При каждом колодезе было свое право, по известному французскому выражению. Владелец судил по преданиям и обычаям своей местности, но и эти обычаи не обеспечивали подданных его от произвола. Уже в этом было много тяжкого для народа, который не находил нигде управы и защиты. Читая сборники французских обычаев, составленные в XVI, XVII и XVIII веках, мы поражаемся множеством бессмысленных подробностей, количеством разных пошлых повинностей, которые при всем том не приносили владельцу никакой существенной пользы. Например, в одном владении Восточной Франции крестьяне обязаны были в определенное время собираться перед замком господина,